Может, и рождаемое теми душами стенание, услышанное сначала одной лишь 15-летней Настасьей, потом ее изгоревавшимися подругами, потом галерниками, патурнаками-евнухами и даже самим Синам Агой, потому что все они в конце концов были людьми, хотя и не одинаково милосердными, и не одинаковых достоинств, и уже когда должны были погибнуть все, когда кадригу не могли спасти ни железнорукие гребцы, ни молитвы Синам Аги, ни неистовство патурнака-ключника, ни слезы полонянок, ни отвага златовласой девчушки, ни сам Аллах, донеслось откуда-то это тонкое стенание, этот жалобный плач-стон, родившись в душе Настасиной. Он стал слышен всем людям и стихиям, подхватил кадригу, повел за собой, повел и провел сквозь стихию, сквозь смерть и гибель, и вывел туда, где еще светило солнце, зависая над вечерним горизонтом, где море, хотя и билось еще отчаянно, но уже не крушило всего на себе, где была жизнь, хотя и горькая для пленниц, но жизнь. Ох, жизнь! И уже не стон плач был в душе златовласой девчушки, а напев, тонкий и высокий, сияющий, как золотая нить, и светился тот напев, как молодая девичья душа. И хотелось кричать, смеяться и плакать, заламывать руки от неудержимой радости и отчаяния за только что перенесенное жить. Хочу жить. Синам Ага бормотал из Корана, и восток, и запад Аллаху принадлежат. Кадрига шла всю ночь вдоль темных берегов. Утреннее солнце высветило глубокие морщины в древнем теле гор. За скалистыми островками море как бы проваливалось. Каменные горы прослали до самой воды округлые зеленые холмы. Судно очутилось между холмами. Синам Ага и его прислужники радостно закричали: «Багазичи! Багазичи!» А с широкого моря, точно радуясь спасению людей, весело погнался за галерой целый табун добрых удивительных созданий. Они охватили кадригу полукругом, выпрыгивали из волн темно-спинные, белобрюхие, могучие и красивые. Ловко прошивали глубину точно живые веретена, приближались к кадриге в радостных всплесках, в веселой игре, и словно бы даже пение доносилось от них, словно бы даже человеческое что-то, или от глубинных высших сил живых. Девчушка златовласая бросалась к бортам, то к правому, то к левому, захлопала в ладоши, прокричала что-то тем удивительным добрым созданием, запела им. Суданец-евнух, для которого дельфины не были в диковинку, слегка озадаченный взглянул на Синам Агу, а тот, как-то горестно вздохнув, протянул руку, показывая, чтобы евнух подал ему пищаль. Выстрел прогремел с такой силой, что, казалось, уже один его звук должен был сбросить белотелую девчушку в море. Но девчушка в ярких чужих шелках угрожающе нависала над самым бортом, падая и не падая в босфорскую волну. Зато в табуне добрых дельфинов один пораженный, может, в самое сердце, исчез в глубине. Его товарищи ринулись за ним, чтобы спасти, но бессильные помочь ему вновь вынырнули и отдалялись от кадриги так же быстро, как незадолго перед этим приближались к ней, а тот сраженный, убитый и еще недобитый, внезапно всплыл почти у самой кормы, блеснул в прозрачной воде белизной, тяжело перевалился темной спиной через буруны.